44. Кольбер. Кольбер был недалеко. Весь вечер он не выходил из соседнего коридора, разговаривая с Бернуином и Бриенном, и обсуждал с обычной ловкостью придворного человека все события и новости, вскипающие как пузыри на поверхности каждого события. Пора нарисовать в нескольких словах портрет одного из любопытнейших людей того времени и нарисовать его с такой правдивостью, с какой могли сделать это живописцы той эпохи. Кольбер был человеком, на которого историк и моралист имеют равные права. Кольбер был 13 годами старше Людовика XIV, будущего своего владыки. Человек среднего роста, скорее худой, чем полный, с глубоко сидящими глазами, плоским лицом, черными жесткими и столь редкими волосами, что с молодости принужден носить скуфейку. Взгляд у него был строгий, даже суровый. С подчиненными он был горд, перед вельможами держался с достоинством человека добродетельного. Всегда надменный, даже тогда, когда, будучи один, смотрел на себя в зеркало. Вот отличительные черты внешности Кольбера. Что же до его ума, то все расхваливали его глубокое умение составлять счета и его искусство получать доходы там, где могли быть одни убытки. Кольбер додумался до того, чтобы содержать гарнизоны в пограничных городах, не платя жалования солдатам и предоставляя им существовать за счет контрибуции. Столь ценные качества подсказали Мазарини мысль после смерти своего управляющего Жубера назначить на его место Кольбера. Мало-помалу Кольбер выдвинулся при дворе, несмотря на свое незнатное происхождение. Дед его был виноторговцем, отец тоже торговал сначала вином, а потом сукном и шелковыми материями. Кольбер, которого прочили купцы, служил приказчиком у лионского торговца. Потом он бросил лавку, уехал в Париж и поступил в контору господина Битерна, прокурора суда. Тут-то и научился он искусству составлять счета и еще более трудному искусству запутывать их. Твердость Кольбера принесла ему очень большую пользу. В 1648 году двоюродный брат Кольбера, покровительствовавший ему, устроил его на службу к Мишелю Летелье, который был тогда министром. Однажды министр послал Кольбера с поручением к Мазарини. Кардинал в то время отличался цветущим здоровьем, и тяжелые годы фронта еще не засчитывались ему втрое и вчетверо. Он жил в Седане, где его очень беспокоила одна придворная интрига, в которой Анна Австрийская готова была предать его. Интригу эту затеял Летелье. Он получил письмо от Анны Австрийской, драгоценное для него и очень опасное для Мазарини. Но так как он всегда и очень искусно вел двойную игру, стараясь то мирить, то ссорить между собой всех своих противников, то и тут он решил показать письмо Анны Австрийской кардиналу, чтобы обеспечить себе его благодарность. Послать письмо было легко, получить его обратно было гораздо труднее. Летелье посмотрел кругом, заметил мрачного худого чиновника, который, нахмурив брови, писал бумаги и решил, что он лучше всякого жандарма исполнит его поручение. Кольбер поехал в Седан с приказанием показать кардиналу Мазарини письмо и привести его назад к Летелье. Он с особенным вниманием выслушал приказ, заставил повторить его два раза и задал вопрос, что важнее, показать письмо или привести его обратно. Летелье отвечал, важнее привести письмо назад. Кольбер отправился в путь, спешил, не щадя себя, и вручил Мазарини сначала письмо от Летелье, уведомлявшего кардинала о драгоценной посылке, а потом самое письмо королевы. Мазарини, читая письмо Анны Австрийской, густо покраснел, ласково улыбнулся Кольберу и отпустил его. «А когда будет ответ?» — почтительно спросил Кольбер. «Завтра». «Завтра утром?» «Да». На другой день с 7 часов утра Кольбер был уже на месте. Мазарини заставил его ждать до 10. Кольбер, которому пришлось сидеть в передней, и не подумал обидеться. Когда настала его очередь, он вошел. Мазарини отдал ему запечатанный пакет, на котором была надпись «Господину Мишелю Летелье». Кольбер посмотрел на конверт с особенным вниманием. Кардинал ласково улыбнулся ему и подтолкнул его к двери. «А письмо Ее Величества Королевы Матери?» — спросил Кольбер. «Оно в пакете, со всем прочим». «Очень хорошо», — сказал Кольбер и, зажав шляпу между колен, начал распечатывать пакет. Мазарини вскрикнул. «Что это вы делаете?» — спросил он грубо. «Распечатываю конверт, монсеньор». «Вы что, не верите мне, господин педант? Видана ли подобная дерзость?» «О, монсеньор, не гневайтесь на меня. Могу ли я не верить вашему слову?» «Так что же?» Я не верю исправности вашей канцелярии. Что такое письмо? Клочок бумаги. Разве нельзя забыть лоскуток бумаги? Ах, взгляните сами, господин кардинал, я не ошибся. Ваши чиновники забыли этот клочок бумаги. Письма королевы нет в пакете. Вы наглец. И ничего не понимаете, — закричал Мазарини с гневом. Убирайтесь и ждите моих приказаний. Сказав это с чистой итальянской живостью, он вырвал пакет из рук Кальбера и вернулся в свой кабинет. Но гнев его не мог продолжаться вечно, и Мазарини одумался. Каждое утро, отворяя дверь своего кабинета, Мазарини видел лицо дежурившего у дверей Кальбера, который смиренно, но упорно просил у него письмо королевы матери. Мазарини не выдержал и, наконец, отдал письмо. Возвращая драгоценную бумагу, кардинал произнес строжайший выговор, в продолжении которого Кальбер только рассматривал, разглаживал, даже нюхал бумагу, буквы и подпись, как будто имел дело с отъявленным мошенником. Мазарини еще больше разбронил его, а бесстрастный Кальбер, убедившись, что письмо настоящее, ушел, не сказав ни слова, точно глухой. За это он получил после смерти Жубера место управляющего делами кардинала. Мазарини вместо того, чтобы разгневаться, восхитился им и пожелал сам иметь такого верного слугу. Кальбер сумел скоро заслужить милость Мазарини и стать для него необходимым. Чиновник знал все его счета, хотя кардинал никогда ни слова не говорил ему о них. Этот секрет очень крепко связывал их друг с другом. Вот почему Мазарини, готовясь перейти в иной мир, хотел спросить его совета, как распорядиться имуществом, которое он оставлял на земле. Расставшись с Гино, кардинал позвал Кальбера, предложил ему сесть и сказал: «Потолкуем, господин Кальбер, и серьезно, потому что я болен и могу умереть». «Человек смертен», — произнес Кальбер. «Я всегда помнил об этом, господин Кальбер, и трудился, предвидя это. Вы знаете, я скопил кое-что, да, монсеньор?» «Какой приблизительно сумме, по-вашему, равно мое состояние?» 40 560 200 ливров, 9 су и 8 денье. — ответил Кальбер. Кардинал испустил глубокий вздох, с изумлением взглянул на Кальбера, но позволил себе улыбнуться. «Это деньги явные», — сказал Кальбер в ответ на улыбку кардинала. «Кардинал привскочил на постели. Что это значит?» — воскликнул он. «Я хочу сказать, что кроме этих 40 560 000 ливров, у вас есть еще 13 000 000, о которых никому не известно». «Ух», — пробормотал Мазарини. «Вот человек». В эту минуту голова Бернуина показалась в дверях. «Что случилось?» — спросил Мазарини. «Почему мне мешают?» «Ваш духовник пришел. Его пригласили сегодня вечером», — отвечал камердинер. «Он сможет прийти еще раз не раньше, как послезавтра». Мазарини взглянул на Кальбера. Тот взял шляпу и произнес: «Я приду позже, господин кардинал». Мазарини колебался. «Нет-нет», — сказал он. «Вы мне так же необходимы, как и он. Притом ведь вы мой второй духовник. И что я скажу одному, то может слышать другой. Останьтесь». «О тайной исповеди ваш духовник может не согласиться». «Об этом не беспокойтесь. Пройдите за кровать. Я могу подождать в другой комнате». «Нет-нет. Вам полезно будет слышать исповедь честного человека». Кальбер поклонился и прошел за кровать. «Привести духовника», — сказал Мазарини, опуская полог кровати.